Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Одна из самых увлекательных психологических тем у нас сегодня в эфире. Мы продолжаем разговор о ненависти. Ну, при попытке нашей изучить статистику ненависти в интернете выяснилось, что разговоры о любви не имеют такого количества публикаций и такого количества всевозможных цифр. Я думаю, что передачи 4 можно рассказывать о том, чего же люди во всем мире ненавидят больше и чего они ненавидят меньше. Во всяком случае, ну вот выяснилось, что в прошлом году специалисты Левада-центра проводили исследование, которое показало, что сегодня те чувства, которые испытывают жители России, среди тех чувств, которые мы испытываем, негативные явно преобладают над позитивными. По крайней мере, 40% граждан считают, что окружающие люди, по их мнению, испытывают чувства, которые психологи относят к области ресентимента. Агрессию, ненависть, ожесточение, страх, обиду, зависть, отчаяние. Надо сказать, что эти исследования проводятся ежегодно, и в 2013 году они достигли самых больших значений по сравнению, скажем, после 1999 года. Тогда окружающие демонстрировали указанные чувства, по мнению 57% опрошенных. Так что век 21-й, а чувство ненависти по-прежнему растет. И мы по-прежнему пытаемся понять с вами в эфире, в прямом эфире программы «Серебряные нити», почему оно растет, откуда оно вообще берется, это самое чувство ненависти, и как с ним бороться. Да и стоит ли, может быть, это нормальное чувство в отношениях между людьми. Ну, говорим же мы, в конце концов, от любви до ненависти один шаг. Интересно, что современный человек имеет в виду, повторяя эти слова. Ну, вот, например, при интернет-опросах на тему, какие действия, какую деятельность люди ненавидят больше всего, лидировало действие под названием «думать». Вот почти 100 тысяч человек сходили на сайт и написали в интернете, что более всего они ненавидят думать. Поэтому, наверное, мы, ну, как бы наша программа, несомненно, является объектом ненависти. Ведь мы же пытаемся вместе думать. Самое удивительное, что 38 тысяч человек ответили, что они ненавидят чувствовать. Ну, вообще все, что угодно. Стало быть, мечтают о бесчувствии. Возможно, кто-то вполне удачно этого и достигает. Но вот при таком отношении, в какую же сторону нужно направить один шаг, чтобы дойти до любви? И как до нее дойдешь, если в сущности ненависть в моде? Ведь именно об этом мы говорили в прошлой передаче. В общем, все, что вы думаете о происхождении ненависти сегодня, по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495, код города Москвы, 956-15-14. Этот телефон, по нем идут разговоры в прямом эфире на всем радио России и в программе «Серебряные нити», разумеется, тоже. Откуда берется ненависть и сохраняется ли у вас чувство того, что от нее до любви остался всего-навсего один шаг? 495-956-15-14. Вообще, на свете Есть много певцов ненависти, есть целая культура ненависти. Но мне кажется, есть один певец, которого мы не раз слышали, который всегда ненависть пародировал, издевался над ней. И поэтому, как ни странно, если вслушаться в его издевательское пение, то что-то в душе даже наоборот успокаивается, на мой взгляд. Зовут этого певца Том Вейтс, и он один из самых ненавидимых исполнителей в целом мире. Накладывающееся на другое рычание. Вообще, любовь и ненависть – вещи очень странные и очень интересные. Их можно, между прочим, заметить и в статистике. Ну вот, например, кого русские ненавидят больше всего? Даже такой опрос был, и даже сайт есть, Love Hate, любовная ненависть, или любовь и ненависть. Так вот, русские больше всего, оказывается, ненавидят старушек в трамваях, просто перечисляю в порядке понижения. Себя самих, гопников, курящих девушек, людей вообще, девушек, которые не умеют готовить, блондинок, сильно надушенных женщин, маленьких детей. Вот примерно в таком количестве распределяется наша ненависть. Но даже здесь можно заметить, что разные типы девушек, курящие, не курящие, не умеющие готовить, блондинки, в сумме все равно явно лидируют. Ну, вот, видимо, чего люди любят больше всего, например, себя, ровно то же самое они, как мне лично думается, в результате просмотра статистики и ненавидят. Ну вот, например, что из еды и напитков ненавидят русские? Макдональдс уверенно лидирует вместе со всеми формами еды и напитков, в нем содержащихся. Сразу встает вопрос, почему же до сих пор переполнены Макдональдсы? На втором месте следует, знаете, что ненавидят русские? Русские ненавидят пиво. И на третьем месте водку они ненавидят больше всего. Далее следует кока-кола, алкоголь вообще, кофе, молочный суп. Ну, в общем, все остальное не очень интересно. Однако, если такой высокий процент, второе место в рейтинге, относится к нашей ненависти к водке и пиву, как можно обвинять нас в пьянстве и вообще говорить о том, что у нас есть такие проблемы? Нету их. Люди это ненавидят. Ну, удивительная совершенно штука. А есть очень странные формы ненависти. Ну, например, водку ненавидят за то, что сами же ее слишком много пьют. И за это же ненавидят и пиво. Вот вам любовь и ненависть, непрестанно существующая, не фигурально, а буквально в одном флаконе. Как бы ровно то же самое, что и с девушками. Да, ненавижу за то, что я их люблю. Не хотите такого странного извращение. Между прочим, я думаю, что из этого же самого, ровно из этого же самого странного извращения возникает такое потрясающее по парадоксальности своей чувство, как злорадство. Ну, вот, в общем, не является тайной, что огромное количество людей не просто не сочувствуют чужому несчастью, но даже испытывают тот созерцание бед ближних своих некоторую форму удовольствия. Сейчас очень модно об этом писать. Есть в немецком языке даже другой специальный термин для подобных эмоций, как бы научный. Шаденфройде. От слов «вред» и «радость». Шаденфройда – это радость от вреда, злорадство. Более того, как бы вот, если говорить о профессии, которых русские люди ненавидят, ну, я думаю, что понятно. Тут даже вот, если вы задумаетесь, тут даже спорить не надо будет. Более всего русские ненавидят политиков. А на втором месте после политиков следуют телеведущие. А существует всемирная статистика, что политиков ненавидят вообще больше всех остальных профессий во всем мире, и не только в нашей стране. Возможно, поэтому существует загадочная статистика, которая говорит о том, что для того, чтобы политику долго сохранять свою популярность, ему надо заняться членовредительством, поскольку рейтинги политиков, как и телевизионных звезд, начинают подниматься, если мир узнает об их бедах, несчастьях, тяжких болезнях, травмах, разводах. Словом, как бы вот для того, чтобы сохранить популярность, набрать популярность, политику или телезвезде, нужно не рассказывать о позитиве, как у нас сейчас модно говорить, а жаловаться на свои собственные несчастья. Это как-то приближает его к нам, и мы начинаем его меньше ненавидеть. В результате популярность политика начинает расти. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Татьяна Алексеевна из Алексина. Значит, моей любимой книгой настольной является «Словарь латинских крылатых выражений». Угу. И вот я там нашла выражение «Одерунт поэтас». Поэтов ненавидят. Я задумалась. Думаю, из-за чего же? И вот Пушкин мне отвечает на этот вопрос таким образом. «Восстань, поэт, и виждь, и внемли, и исполнись волею моей, и обходя поля, моря и земли, глаголом жги сердца людей». Так вот, поэтов ненавидят за то, что они заставляют людей думать, ну, как и политиков, естественно, и думать, и своим глаголом они наносят ожоги на сердцах людей, но только думающих, конечно. Кто не думает, тому в дофене вот это все. Стихи эти, и, кстати говоря, очень многие стихи ненавидят. Вот, в частности, мой сын. Он в детстве написал стихи мне к 8 марта, а по окончании школы он вдруг стихи ненавидит. То ли учитель плохой попался, то ли что, не знаю, по литературе. Но так вот, еще что Пушкин говорит. Значит, вот еще выражение оттуда же. «Вивере эст когитар». Жить значит мыслить. Вот русские люди больше всего не любят мыслить. И Пушкин об этом же говорит. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Но как вот выяснилось, как выяснилось, Татьяна Алексеевна, это не русские. Ну, собственно, это сегодня... Но это гениальный русский поэт говорит о русских. Ну, а там... Да, я хочу сказать, что вот эта ненависть к мысли, она, возможно, является главной причиной ненависти вообще. Абсолютно верно. Статистика, которую я приводил, она мировая статистика, она имеет отношение не только к нам. Самая главная мечта, да, это мечта о такой арендной позиции, о жизни без всяких усилий. А так как мысль – это усилие, то она вызывает страдания. Причем огромное. А так как... значит, она вызывает страдания. А так как от страданий мы бежим, то ни мысль, ни чувство, поскольку глубокие чувства тоже вызывают страдания. Ну да. Мы их ненавидим. Ну, правда, при этом загадочная в высшей степени штука. В результате, то если мы ненавидим мыслить и ненавидим чувствовать, то тогда по кругу мы начинаем ненавидеть себя, потому что, ну, гомо сапиенс, в общем, мыслящее существо. Ну, да. И, вне всякого сомнения, он же существо и чувствующее. И деваться от этого некуда. Поэт наносит ожоги на сердце. И кто это полюбит человека, который наносит ожоги сердцу своими словами? Вы знаете, все... мне кажется, еще хуже. А поэзия сегодня в массовой культуре, конечно, Вовсе не про всех. Исключена. Не про всех говорю. Да, она просто не существует. Она вызывает смертельную скуку. И это очень жаль, потому что поэты, и большие поэты, и сегодня существуют, только вот как бы ненависть к чувствам, видимо, так сильна, что никакого значения это не имеет. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Ну что ж, так никто и не попробовал сказать, откуда же берется это замечательное чувство и какое оно имеет отношение к любви. Как они связаны в единое целое? Попробуем поговорить об этом по телефону 495-956-15-14 после следующей песни Тома Вейтса. To make you rain. Well, since you're gone, deep inside it hurts. I'm just another sad guest. Hold this for good. I wanna believe in the mercy of the world again. Would you make it rain? Приву сверху над Томом Вейтсом. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Алло. Да-да, я слушаю. Я хочу сказать, я по вопросу любви, ненависти. Вот я, мое мнение такое, если человек наступил на бедного муравья, то он может убивать и людей. Мое такое мнение. Людмила, дело в том, вы знаете, что я отношусь... Алло. Вы знаете, что вы буддист по призванию. Есть такие и даосские, и буддистские служители, которые даже перед собой венички такие специальные носят, чтобы случайно не наступить на насекомое. И маски, чтобы не проглотить комара. Так что так бывает. Так, дело в том, что я уже 10 лет живу практически под безумием. У меня соседи 10 лет ребенка воспитали, чтобы он убивал людей. Вот я сейчас... Спасибо большое, Анастасия. Я, знаете, вот как бы мне очень трудно с обвинениями и судом над конкретными людьми в нашей программе, поскольку... А не является ли это плодом вот этот вывод, что они так воспитали ребенка, несмотря на не является ли он плодом вашей ненависти? Вот как-то у нас так часто бывает, Анастасия, очень, что на насекомое мы наступить боимся, а соседей своих ненавидим. Уж слишком часто мне это приходится встречать. Простите, если я не прав. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Здравствуйте еще раз. Я вам как раз хотела сказать вот по поводу, что я думаю по поводу ненависти. Вы знаете, ненависть — это очень мелкое чувство. И оно никак не украшает человека. Мелкое это как? Нифига это себе. Я объясню. Вы понимаете, нифига ну себе вот мелкое. Ненависть, она возникает у людей по-разному. Есть семьи, где у детей это как-то воспитывается вот образом жизни родителей, там, окружающих. И этот ребенок вырастает, и вот эта ненависть в нем сидит. Ненависть может возникать из-за зависти, например. Вот человек завидует, а он не может достигнуть того, что достиг, скажем, другой человек. Спасибо большое, Людмила Ивановна. Нам все время ведь кажется, что мы чего-то достигли меньшего, чем наш сосед. Вот, между прочим, Людмила Ивановна, вы здесь еще? Алло. Нет, ушла Людмила Ивановна, она с Украины звонила, хотела спросить, как дела. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что на самом деле это же наше ощущение. Вот по этому механизму устроено, скажем, взаимоотношения в социальных сетях. Ну, там же принято располагать по большей части позитивную информацию о себе. И вот, как показывают исследования, тех, кто располагает чисто позитивную информацию, не жалуется ни на какие несчастья, постепенно начинают ненавидеть, ну, как бы перестают с ними общаться, те самые друзья в социальных сетях. Нам все время кажется, что соседу лучше. Но только это же все равно не объясняет, откуда это берется. Еще я хочу сказать о классических абсолютно вещах. Ну, например, о исследованиях. Был такой Альберт Бандура, американский психолог, стэнфордский, украинец по национальности. Так вот, ну, в общем, выглядело это так. Вот воспитанник дошкольного учреждения сидит на полу и мастерит чего-то из бумаги пластилина. А в другой комнате, в другой части этой же комнаты находится психолог в окружении игрушек. Ну и поиграв несколько минут с машинками, эта женщина, психолог, встает и начинает бить молотком надувную куклу по имени Бобо, выкрикивая при этом ругательство. Ну, после того, как ребенок несколько минут наблюдает этот взрыв, он переходит в другую комнату, где видит много интересных игрушек. Тогда экспериментатор говорит, что эти игрушки предназначены для других детей. Создает зависть, стресс, и ребенка отправляют в следующую комнату, уже предназначенную как бы с его игрушками. Но там много разных игрушек, и среди них та же кукла Бобо и деревянный молоток. Вот если детям перед этим взрослый не демонстрировал агрессивное поведение и ненависти, то дети очень редко проявляли агрессию, и несмотря на фрустрацию, там у кого-то больше игрушек, у кого-то меньше игрушек, играли очень спокойно. А вот те, кто видел агрессивные действия взрослых, те брали молоток и начинали вымещать на кукле Бобо свое недовольство. Вот наблюдение агрессивного поведения взрослых, по всей видимости, ослабляло у них процесс торможения или, ну, той самой врожденной любви. Вообще было очень много экспериментов поставлено Альбертом Бандурой, который показал, что человек изначально добр и предназначен для любви. А вот агрессии, насилию и ненависти мы учимся. Весь вопрос в том, насколько необходимо это самое обучение. Здравствуйте, Андрей. Алло, город Иваново. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Да, слушаю. Да, я хотел говорите, сказать Андрей. По поводу любви и ненависти, что это проблемы наши внутренние, на мой взгляд. А в чем она? Вот это же, если бы она не была внутренней проблемой, мы бы ее в программе не обсуждали. А в чем она заключается? Ну, это как раз, наверное, общее, мне кажется, то, что и любовь, и ненависть, что у них общее, болезни души. То есть та любовь, о которой мы говорим, наверное, подразумевает, что это не совсем совпадает с той любовью, которая прописана в заповеди, наверное, ну, в Библии, в Евангелии. Вот. Поэтому, наверное, у них и общее это вот это с ненавистью их объединяет. То есть это страсти, на самом деле. То есть это не то, что мы действительно способны по евангельским заповедям что-то хорошее друг другу, там, терпением стяжать там каким-то. И этому подобным перечисленным там, значит, качествами. А вот как раз, поскольку это является страстями, их это и объединяет. Простите, я не могу никак связать свою мысль, потому что слушаю тут и радио, и меня это сбивает, оно в разных это, временном. Спасибо большое, Андрей. Да. Андрей из города Иваново звонил. Спасибо. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что я думаю, мы путаемся в этих понятиях любовь, ненависть, страсти. По той простой причине, что мы имеем в виду какие-то разные уровни существования чувств. Если мы в этих уровнях не попробуем разобраться, наверное, у нас ничего не получится в этих теоретических рассуждениях. И вот почему. В действительности любовь существует где-то в глубине души. Там же, где существует покой, вечность, Бог. А ненависть и вот эта вот страсть, которую мы все время именуем зависимостью, она не любовь, конечно. Она существует исключительно на поверхности, в наших взаимоотношениях с внешним миром. Вот если мы задумаемся внимательнее, то мы очень легко уловим, что если мы страдаем примитивным материализмом, именно так это называется, то есть для нас существуют лишь сугубо прагматические вещи, так как они существуют для сегодняшней, для большинства населения сегодняшней России, на мой взгляд, уж простите, то вот в этих отношениях, вот эти отношения с внешним миром, они определяются только конкуренцией. Ничем больше они определяться не могут. Ну, как бы, вот это очень заметно сегодня. Нормальные люди, образованные, в общем, и не нищие, буквально вцепляются в глотки друг друга из-за наследства мам, бабушек, покойных родственников. А ненависть такая, что становится понятным. Эта ненависть заменяет, подменяет или составляет смысл жизни. Никакого другого смысла жизни просто нет. Сравнение себя с другими людьми, как мы сегодня несколько человек говорило, порождает зависть. Вот есть такое замечательное русское выражение «У меня ничего нет за душой». Знаете такое выражение? Его забыли сегодня? Наверное. Потому что за душой имеются в виду крепостные души, да, как вот мертвые души. То есть за душой это чисто нет никаких материальных ценностей. Вот если мы имеем в виду, что под душой, за душой, в глубине души ничего, кроме материальных ценностей, нету, и мы конкурируем за обладание этими какими-то ценностями, вещами, квартирами, машинами, не знаю, женщинами как вещами, мужчинами как предметами роскоши. В общем, вот как-то вот, если мы живем в сугубо вечном мире, и сугубо практическими интересами, то ненависть становится основным необходимым чувством. Поскольку очень легко разобраться в отношениях ненависти и любви, даже в той статистике, с которой мы начали передачу. Дело в том, что человек, который живет исключительно в мире материальных вещей и как бы обмена этих материальных вещей, то он в любом случае испытывает любовь. Не знаю, страсть ли это, но некоторые страсть испытывают исключительно к самому себе. И поэтому он как бы завидует, и поэтому он страдает злорадством, потому что все остальные, конечно же, должны жить хуже него. Дело в том, что любая любовь, если писать это слово с большой буквы, она находится где-то в глубине души. Вот удивительная штука. Человек чем сильнее любит какие-то вещи, не имеющие, бесполезные, не имеющие отношения к материальному миру, искусство, науку, даже спорт, хотя это, вне всякого сомнения, конкурентный процесс. Вот чем больше он таких бессмысленных вещей, не приносящих ему материальные выгоды, любит, тем меньше в нем ненависти. Я уже не говорю Бога. Я говорю о том, что любовь – это чувство, которое ведет куда-то в глубину. Когда меня в свое время, я еще вспомню об этом, я надеюсь, в тренинге нашем потрясли такое простенькое наблюдение Григория Померанца. Можно я процитирую? «Однажды на даче завязался горячий общий разговор. Я никак не мог вставить свою реплику. Мог только слушать и вспыхивать в ответ на реплики других. И вдруг я почувствовал, что мои слова перестали меня занимать. Захватило что-то новое, рождающееся в глубине моей души в результате слушания других. Я привязался к этому новому, еще нерожденному, и стал помогать ему родиться. А в разговор вмешиваться не стал. И вдруг выяснилось, что дух диалога – простого разговора. Когда его слушаешь, становится не формой поиска истины, не формой поиска истины, а как бы формой самой истины». Конец цитаты. Я говорю не об очень сложных вещах. Я говорю о том, что если человек способен слушать сложную музыку, не ту, которая играет как фон и сама собой, а если он способен время от времени ходить в музей к одной и той же картине, которую он любит, и открывать в ней все новые и новые смыслы. Если он способен сделать усилия и послушать другого человека, то он вдруг неожиданно перестает ненавидеть. Это такое усилие погрузиться в глубину какой-то темы. Даже если человек по-настоящему любит футбол, ну, то есть следит за сменами, продажами игроков, расстановками, учится понимать, любит каких-то конкретных спортсменов, то есть, обратите внимание, погружается в эту тему, любит по-настоящему, он перестает ненавидеть не только футбол, но и окружающих людей тоже. Потому что для того, чтобы образовались фанатские тусовки, нужна абсолютная поверхностность. Они не футбол ходить смотрят, ходят смотреть, извините, они ходят друг друга ненавидеть. И никакого отношения к глубине это не имеет. Вот это наша безумная поверхностность непрестанно порождает ненависть. I'm gonna take you to the first.